ламентации по оставшимся зубам. Какая была золотая жизнь моя молодая. Трудная, блядь, как в книжках. Не начали велить умишкам. Лопочешь и корчишь рожи. И кто-то еще так тоже. И что от нее осталось? Парша, седина, усталость. И мысли. Проклятые мюсли. И пальчики в кровь огусли. И все, блядь, в таком же русле. Щипковые инструменты и сыгранные моменты.